сами русские, то есть Алексей Алексеевич, на этот момент воевал в Финляндии. Пройдя Карелию, он направлялся к Улеоборгу. В планах числилось до осени пройти до Торнео, а потом по Турни-Эльве. В принципе, и этот кусок территории вполне устроил бы русского государя. Достаточно большое, чтобы было чем заняться, но не настолько, чтобы от Швеции вовсе уж ничего не осталось. Иван Морозов поддерживал друга. Жирный кусок оторвет себе Дания. Но стоит ли разорять Швецию до конца и делить между ними и датчанами? Не слишком ли будет жирно крестьяну? Так, спустя лет 50 уже его наследники столкнутся с весьма усиленной Данией, а не хочется. Но если оставить Швецию в виде небольшого кусочка территории, особенно под боком у Дании, пусть воюют, меньше внимания будут уделять Руси. Что раздражало, это партизанская война. Больших городов на финской территории было не так много, в основном деревушки. Каждую осаждать не будешь. Пройти насквозь, объявить их подданными русского царя и идти дальше. Только вот шведов это не устраивало. Они были весьма не рады явлению русского войска на их земли и сопротивлялись всеми способами. На финских землях бесчинствовали шведские отряды, которые нападали на обозы отстающих, устраивали засады, да и вообще пакостили как могли. Уничтожались обозы, калечились люди. Методы борьбы были просты – ловить и уничтожать. За донос – премия, за укрывание отрядов – смерть. Но пока еще всех переловишь и перевешаешь. «Беда в том, что мы здесь чужие». Ване Морозову это тоже не нравилось. «С этим мы пока ничего не сделаем. Так что будем ловить и уничтожать. И тех, кто воюет, и тех, кто их поддерживает. Жечь деревни, уводить скот, забирать продовольствие. Я понимаю, что надо, но людей жалко. Ведь и невиновные погибнут. Нас тут возненавидят». «Нас и так любить не будут, хоть ты золотом облепись. Фуражиры деньги предлагают за провиант. Так им либо гнилье подсовывают, либо плачутся, что ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ничего у нас нет». «А ты и так отдал приказ не зверствовать». «Так ведь это наша земля будет». «Пока мест наша земля, это Крым. Сибирь осваиваем. А здесь... я боюсь, что есть только один выход. Запугать их всех до мокрых штанов и дать понять, что шведы им не помогут. А получится, смотря что и как будем делать». В очередной раз финансисты оказались жестче военных. Меры, которые принял Алексей Алексеевич, были жесткими и беспрецедентными по тому времени. Но число партизан не сразу снизили. Резко, чуть ли не втрое. Партизанский налет случился в ту же ночь, и в этот раз удалось захватить двоих нападавших. Мужчину лет 25 и 17-летнего щенка. Еще троих положили на месте. Сказать, что Алексею Алексеевичу не нравился его приказ, это еще мало. Но выбора не было. Пойманных финнов допросили с применением каленного железа. На войне как на войне. Узнали имена партизан, деревню, в которой они жили, и, выделив отдельный отряд, привезли их туда. Маленькая деревушка Суомаа. Название придумано автором. Примечание автора. Никогда не видела ничего подобного. Русские солдаты прошли по домам, расспросили людей и согнали всех на площадь. Финны пытались не понимать. Но штык у спины действовал не хуже универсального переводчика. Так что семьи партизан определились быстро. На глазах у всей деревни солдаты попросту выкинули из этих домов всех живых, включая домашнюю скотину, и запалили курные домишки. Потом подождали, пока те догорят, и зачитали царский указ. Так и так, за покушение на солдат русской армии эти двое приговариваются к повешению. Их дома сжечь, все оружие, найденное в деревне, конфисковать. Если еще раз кто-то из этой деревни посмеет стрелять в русского солдата, они вернутся и повесят каждого десятого. Если попробуют снабжать подобных стрелков оружием ли, одеждой, или не донесут о них русским, поплатятся домами. Будет сожжен каждый пятый дом в деревне. Виселицу поставили напротив дома деревенского старосты, и на ней закачались 5 тел. 3 уже мертвых, 2. Их удавливали медленно, чтобы померли не от сломанной шеи, а от удушья. Жестоко? Но лучше напугать сразу, чем мучиться потом. Повторять жестокий урок пришлось несколько раз. Было сожжено порядка 20 деревень, повешено более 1000 человек. Но потом финны чуть успокоились. Они по-прежнему ненавидели русских, по-прежнему сопротивлялись, но уже не так активно. Никому не хотелось поплатиться. Ладно бы своими жизнями, но жизнями родных и близких. Кнут и железо были вполне эффективными методиками дознания. Отмолчаться не удавалось никому, и русские узнавали об очередном гнезде партизан. Кто-то пробовал со всей семьей уходить в лес, тоже зря. Русские ориентировались в них не хуже финнов, так что беглецов находили и вешали, иногда целыми семьями. Иногда финкам везло. Их забирали в обоз для дальнейшего употребления. И вовсе не в качестве кухарок. Медленно, но верно Алексей Алексеевич прочесывал Финляндию, пригибая ее под себя. А что ему самому эти методы не нравились? Кому ж такое доставит удовольствие? Но свои войска ему были и ближе, и дороже, чем чухонские крестьяне. Понадобится, так и всех перевешает. Страх отлично действует там, где не помогает доброе слово. Еще раз такое повторится, отправитесь в монастырь, составите там компанию своей свекрови. Королева Испании надменно вскинула голову, обожгла стоящего перед ней мужчину гневным взглядом громадных зеленых глаз, раскрыла и закрыла веер. Не подействовала. Дон Хуан и не таких видывал. И единственное, что ему хотелось сделать с противной рыжей немкой, это выпороть мерзавку. Ну надо же! Взяли чуть ли не с помойки, а она тут концерты закатывает. Вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с мужем, принялась скандалить и интриговать. А вчера закатила бедняге Карлосу такую истерику, что несчастный прибежал прятаться к старшему брату. Да, вот так вот. В гневе женщина была. Страшна? Нет, скорее омерзительна. Кричала, топала ногами, швырялась вещами и требовала. И ладно бы, платьев и драгоценностей. Нет. Ей нужно было, чтобы Карлос внес в число наследников ее племянника, тоже Карла, второго сына Леопольда и Элеоноры Пфальц-Нейбургской. И лучше впереди детей Дона Хуана. Аргументировала она это просто. «Дон Хуан сам ублюдок, и дети у него будут не лучше, и рождены не весть от кого. Да где вообще та Русь? Там одни дикари живут и жили, а мы – просвещенная Европа. Нечего тут всякую шваль приваживать, когда можно кого-то из своих взять». Естественно, бедолага Карлос не вынес такого напора. Но и вносить племянничка в список наследников не собирался. Вот еще. Он, конечно, Габсбург по одной из линий, но... Карлос II умел любить и привязываться к людям. Старшего брата он любил, к Маше был привязан. А своих племянников от старшего брата просто обожал. Хоть и не мог проявить этого на людях. Но и кровь-то одна. Да, он не смог продрить свой род. Но Дон Хуан сделал так, что Карлосу не стыдно будет предстать перед предками. Все-таки их кровь останется в детях, смешанная с благородной царской кровью. Да, Романовы не самая старая династия. Но зато территория у них такая, что Леопольду только облизнуться остается. И военная мощь, и кровь хорошая, по Маше сразу видно. За несколько лет приручить испанский двор – это достижение. А вот Анна Мария, получившая имя Марианны, снискала только всеобщую ненависть. Маша была высокомерна? О, нет. Все познается в сравнении. Русская царевна не давала забыть о своем статусе, но с ней всегда можно было договориться. Она никогда не повышала голоса на нижестоящих, была мила и любезна, не закатывала скандалов и истерик, родила детей. Ее всегда можно было попросить о помощи, а ее отношение к мужу было неизменно почтительным. И рядом Марианна Пфальц-Нейбургская, которая приехать не успела, а уже начала давить на мужа. Испанский двор оценил обеих и принялся травить немку в меру своих сил. А сил было много. «Да как вы смеете?» «Я смею», — спокойно ответствовал Дон Хуан. «Вы, сударыня, не выполнили ничего из того, что от вас требовалось. Вы ни жена, ни мать и ни королева». «Я королева Испании!» «Тогда вам стоило бы заботиться об Испании, а не о своих бедных родственниках». Удар попал не в бровь, а в глаз. Именно бедных. Испания, хоть и переживала сейчас не лучшие времена, но все равно была богаче родни Марианны на несколько порядков. И это раздражало женщину. Что там? У нее не было даже украшений, приличествующих королеве. А драгоценности ее предшественницы Карл давать второй жене отказался. Он слишком любил Марию Луизу, чтобы теперь, не говоря уж о сестре русского государя, которая нагло щеголяла то драгоценными изумрудами, то сапфирами, то рубинами, размером чуть ли не с перепелиное яйцо. В те времена они всегда умели отличать полудрагоценные камни от драгоценных. Поэтому часть рубинов или сапфиров, например, оказалась впоследствии шпинелью. Твердость по шкале Мооса позволяла это, примечание автора. «Как это так? У кого-то было, а у нее не было?» Да и Дон Хуан любил и баловал супругу. Карлос и тот благоволил противной девке с густо-синими глазами, черными волосами и матовой белой кожей. Внешность — еще один повод позавидовать и разозриться. Увы, веснушки не пощадили благородную даму. Как ни прячься, но на жарком испанском солнце они высыпали горстями. «Вы отвратительны!» «Я не бриллиант, чтобы вы меня любили», — спокойно отбрил Дон Хуан. «И заботиться обязан об Испании, а не о вашей многочисленной и голодной родне. Вы меня хорошо поняли, сударыня?» Даже само обращение уже было оскорблением. Но что могла сделать Марианна? «Ненавижу!» «Еще один раз Карлос мне пожалуется на супругу, и вы отправитесь в монастырь». Дон Хуан вышел, а Марианна упала на кушетку, заливаясь слезами злости и ненависти. «Негодяй! Мерзавец! Подлец! О, он мне за все заплатит! Кровью заплатит! А не он, так его дети!» Как это должно выглядеть, Марианна не представляла. Но тут главное желать, а случай обязательно представится. Апраксина чествовали как героя. Ее Величество Шарлотта лично принимала его во дворце, не слушая никаких отговорок. А Федор Матвеевич старался отказаться, и некогда, и ему надо идти обратно, и даже он человек военный, у него и придворного-то платья с собой нет. Бесполезно. Фон Ревентлов чуть ли не в ультимативной форме потребовал явления адмирала Апраксина пред светлые очи. «Вы не понимаете, друг мой, мы же утратили надежду, ваш приход был подобен чуду, а потому прием у Ее Величества Матвею был обеспечен». Королева оказалась симпатичной, моложавой женщиной с очаровательной улыбкой и пышными золотистыми волосами. Анна Стюарт, про которую Матвей также был наслышан, симпатичная леди с приятным тихим голосом. Георг. Да, Матвей знал, что относятся к нему предвзято, но, услышав от Конрада историю про то, как его высочество предлагал сдать столицу, а как к нему относиться? Сам Матвей держался бы до последнего, а потом сжег бы город вместе с собой, но не отдал врагу. А этот? Одно название, что королевская кровь. И в кого только пошел. Кристиан неглупый, решительный, отважный. Царица Ульрика тоже женщина весьма неглупая. Просто ей нет необходимости геройствовать. А этот? Не удался, братец. Впрочем, внешне Матвей этого не показывал. Мило улыбался, обсуждал то войну, то охоту. Флиртовал с дамами. И в результате оказался в постели у симпатичной графини, муж которой был на войне. Почему бы и не улучшить людям породу к обоюдному удовольствию? А потом опять в море. Война еще не закончилась. «Сонечка, как же я за них волнуюсь!» Софья Алексеевна посмотрела на царицу Ульяну в девичестве Ульрику Элеонору. Давно ли вечерние посиделки вошли у них в обычай? Да очень недавно. Просто Уля повадилась в кабинет к Соне. Посидеть с вышиванием, помолчать вместе. И царевна потихоньку привыкла. С разговорами Уля первая не лезла, но обсудить с ней можно было многое. Да и легче так. Недаром раньше, еще во время Второй мировой, женщины собирались в избы-читальни. Хоть как-то поговорить, поддержать друг друга, побыть вместе. Так и призрак беды отступает перед многолюдством. Любава к ним, кстати, не присоединялась. Вдовствующая царица была полностью поглощена своей беременностью. Дети были в Дьяково, родные разъехались. «Все с ними будет хорошо, Улечка. Они победят и вернутся. Алексей сейчас в Финляндии, Ванечка с ним. Они друг за другом присмотрят. Мне бы твою уверенность, Сонечка». Софья улыбнулась. «Уверенность? Да откуда бы ей взяться? Просто привыкла она, что сильная, что никому и никогда не показывает своих эмоций. Вот и сейчас улыбается, хотя иногда волком завыть хочется. Самое страшное, когда от тебя ничего не зависит. Ты можешь поддерживать порядок в Москве, благо твоими же стараниями и с помощью Рамадановского это не так сложно». Можешь следить за финансами, приглядывать за школой, воспитывать детей, но одного ты не можешь. Просто снять трубку и позвонить, узнать, как там ребята, услышать голос. Черт, знала бы, учила бы физику, а то всей памяти фамилии Попова и Бела. Эти еще лет 200 не родятся. Не понимала она в 20 веке, насколько это здорово, телефон. А сейчас гонцы, голуби, письма идут, кажется, вечность. И пишешь в ответ, как в никуда. Потому что не знаешь, жив ли будет адресат, когда его найдет твоя весточка. Случись что с ребятами, она и не узнает до последнего. Я их с детства знаю, Олечка. Они умные и сильные, они обязательно справятся. А что она еще может сказать царице? Подруге, которая стала ей почти сестрой. А что потом они с Финляндией делать будут? Я думаю, надо туда Федю отправить, наместником. Приставить к нему умных людей и пусть справляется. Ульрика покачала головой. Федя, он как Георг. На этот раз настало время качать головой уже Софье. Нет, Уля. Георг просто хороший вояка, но не король. А вот Федю очень сильно сломала Ушан, его жена. Я ее никогда не видела. И не стоит об этом жалеть. Она была большой дрянью. Очень хотела власти и шла к ней любыми путями. Ей нужен был покорный и податливый Федор, а вот Алексей не нужен. Понимаешь? Федя? наследовал бы престол. Оправила его жена. То, что это не удалось, дело случая. Только вот Федя ее любил, сильно любил, крепче себя самого. Вот и сломался после ее смерти. Софья скромно умолчала о своей причастности к данному событию, о том, как пыталась подсунуть Феде любовниц. Тут китаянка ее переиграла, а в итоге все равно ушла в небытие. И не жалко так-то. Хорошо, что этого не случилось. Если бы Алёша умер, ты, скорее всего, вышла бы замуж за Карла, была сейчас королевой Швеции. Не дай бог, а вдруг понравилось бы? Софья поддразнивала совершенно беззлобно, и Уля это понимала, потому что улыбнулась в ответ. «Карл-то? Ты его портрет видела?» «Видела. А я его вживую видела. Я точно не была бы счастлива с ним. Я ведь ему не нужна. Да и с Кристианом он бы продолжал воевать. Меня бы за это не взлюбили. Сейчас он женат на англичанке, и я от души желаю им счастья. Особого счастья там нет», — пожала плечами Софья. «Впрочем, в Англии его пока вообще нет». «Почему?» «Потому что там резвится Людовик, король солнышка». «То есть?» «Адмирал де Турвиль сейчас занимается Лондоном. Прошел по Темзе, разнес лондонский мост, обстрелял несколько зданий и заявил, что если они не признают малыша Карла...» «И признают?» «Парламент сейчас заседает. Что они решат, я не знаю. Но дело-то не в том, что Карл сын Якова. Это неплохо. А вот его мать второй раз замужем за Людовиком. И регентом будет официально она, а реально...» «Людовик решил подмять Англию?» «Англия тоже не монолит. Между прочим, Ирландия, кажется, собирается поддержать Людовика. Там католиков много. Им серьезно доставалось в последние лет 100. Поэтому она что сухое сено, только спичку поднеси. А вот Шотландия за малыша Карла, но без Людовика. Уэльс против всех. Так что результат еще долго не определится». «А ты бы на кого поставила?» «На Людовика. Но не сразу, далеко не сразу. Такой груз даже ему в один год не поднять. А лет за 5? «Может. Он действительно великий король». «А о его дворцах ходят легенды. Версаль. Вот бы посмотреть». Софья видела его еще в той жизни. Впечатление, конечно, сильное. Здесь и сейчас. Тем более, что уровень развития сейчас и уровень развития 20 века очень различны. Здесь и сейчас ни экскаваторов, ни подъемных кранов. А ведь делают. Да такое. «Хочешь, я расскажу тебе про Версаль?» «А откуда? Работа такая. Мне много пишут. Так рассказывать?» «Конечно!» Ульрику-то Софья отвлекла от мрачных мыслей. А вот у нее самой они из головы не шли. Как ни крути, ребятам придется остаться зимовать в Финляндии. Не управятся они за это время, никак не управятся. Встанут на зимние квартиры и вряд ли наведаются домой. На Алёшу это совершенно не похоже будет, бросить войско и уехать. Так что тянуть ей этот воз еще долго. Но воз-то не беда, она и не то вытянет. А вот разлука. Пол царства за Мерседес по кличке Макс. И дорогу под колесами, и... Алёшенька, Ванечка, пожалуйста, возвращайтесь живыми.